Лишь тот, кто признает свои грехи, христианин. Писал Кьеркегор в Дании своей. Концепция тревоги, что была жизнью людей. Сегодня леность твоих верующих, Христос, сгинь. Зачем боишься боли и несправедливости, если живешь под покровом любви выше? Чем больше мозгов, тем больше твоей славы, ибо мудрый знает, вся буря утихнет. Скажи, друг мой, возлюбленный мой спросил, хватит ли терпения, если удвою твой бой? Да, сказал я, но умножь свою любовь, ибо в твоих жертвах душа моя закалилась. Никогда не переставай желать мира справедливого. Реальность лишь корка сухая, что оставляют те, кто уже мечтал, уходя. Умирая, ты оставляешь лишь намерение свои. И существо, что создало миры, рост вашего собственного размышления, то в единении со всеми создаями, шепот этого голоса, что ты так жаждешь.